Часть вторая. Уже не маг. Глава первая. Искусство студенческих краж. Жизнь — это собрание всего самого отвратительного, и нахождение в мокрых кустах, пусть и добровольное, не делает ее лучше. Лето, ты уверена, что тебе нужны именно эти травы? И никак не потерпеть еще 2 месяца? Еще 3 часа назад я бы с уверенностью ответила, что Манс трус. Но, отсидев все, что можно, уже готова была согласиться с тем, что моя идея не просто плохая, она чудовищная. Незабудка о Кате есть только в оранжерее господина Фильго. И ты сам это знаешь. Я со всеми любителями цветов перезнакомилась за эту зиму. И лишь он выращивает дикоросы. А ждать, когда незабудка зацветет сама? Манс, и кто меня отпустит в лес? Прошипела ему на ухо. Сильд, выругался друг. Нет, надо было брать с собой Сэнда. Он бы молча достал мне эту незабудку. И мы уже вернулись в академию. Но нет, все как назло разъехались. И роль сообщника опять выпала Мансу. Хотя за 3 месяца можно было и привыкнуть, что мои боевики обладают поразительной чуйкой на неприятности. Кроме Манса. И меня. Меня, потому что именно я каждый раз остаюсь отрабатывать наказание. Только подумать. 3 зимних месяца пролетели, словно сон. И мне уже никто не говорит, что я занимаю чужое место. Нет, говорят, конечно, но тихо, чтобы ни я, ни мои однокурсники не услышали. А все потому, что магические дуэли запрещены. Уже 2 недели как. Де Терренс сильно злобствовал, когда я случайно отправила очередного настойчивого кавалера к лекарю. И даже не знаю, кому не повезло больше, мне или бедному третьекурснику, которого побила девчонка. Наверное, все-таки мне, потому что дядя пообещал снова вызвать в Академию Тилаята. И пусть встреча с начальником тайного сыска меня и пугала, но не так уж сильно. За те 12 дней, что он учил, точнее мучил, всю первую ступень, я научилась контролировать пробудившийся дар. Несколько вспышек Тилаят гасил сам, оказываясь в нужное время в нужном месте. Но мне и самой было жутко от осознания, что я могу натворить. Поэтому первым делом изучила все, что только можно, о щитах. И дело пошло. Я перестала бояться. Магия подчинялась, пусть и неохотно, но достаточно легко для девчонки, которая большую часть жизни была всего лишь травницей. А потом Тилаят уехал. И я осознала, что скучаю. Что все бы отдала, чтобы вернуть вечерние занятия, чуть раздраженное «Заново, Тилорби!» и ощущение безграничного счастья, что все получается. Нет, я правда все еще боялась, что он поймет, кто я. Но этот страх... Кому я вру? Я поверила Терренсу, что никто и никогда меня не раскроет, а открывшаяся магия сделала свое нехорошее дело, превратив зашуганную девчонку в несносного боевого мага. Так что, пострадав 1,5 месяца, я пришла к выводу, что характер нужно держать под контролем. И не смогла. Вообще... Огненная сущность буквально рвалась наружу. Я бегала с Мансом на полигон, я встревала в драки, пытаясь отстоять девичью честь. В этом не было ничего особенного, если бы не постоянные беседы с леди Тикардо, которая напоминала мне, что я тоже леди, и, наверное, в отместку за мое непослушание первой ступени ввели уроки этикета. И о том, что я леди, теперь говорили все. И вот 2 недели назад я и решила, что все, хватит, и вернулась к тому, что успокаивала, к своим травкам. Но как это оказалось своевременно, я поняла только вчера, когда мне за день попытались подлить яд в чай, рассыпали чесоточный порошок по постели, а в шампуне налили жуткую самодельную бурду, способствующую скоротечному облысению. И пусть я определила добавленные ингредиенты за 2 секунды, все-таки не зря мама меня натаскивала. Но осадок остался. Не прельщает проверять всю еду и находиться в постоянном страхе. Хочется хоть иногда понимать, что можно жить долго и счастливо, а не умирать в один день. А уж когда выяснила, с чего вдруг такое счастье привалило, то чуть не посидела. О чем я думала, когда соглашалась учиться в академии, где все студенты мужского пола? Наверное, что буду объектом восхищения, обожания и борьбы? Да, мелькали такие мысли, особенно когда пришлось усовершенствовать систему защиты двери. Но вот подумать о том, что я стану врагом для всевозможных девиц, которые будут ревновать меня ко всем студентам. Такого я не могла представить даже в кошмарном сне. А они ревновали, причем с самого первого дня. Просто я, как наивная барышня, выросшая вдали от интриг, этого не замечала. За мной ухаживали, меня оберегали и не допускали на территорию особо рьяных подружек. Подружек вообще не должны были пускать. Запрещено это. Но какой студент будет следовать правилам? И вот теперь, прячась в кустах у дома господина Фильго, я поминала всех парней с первой по пятую ступень, чья невоздержанность загнала меня сюда. А все потому, что у меня закончилась эта самая незабудка, которая по прихоти небес входила почти во все мои смеси от отравлений. Да, прошедшую ночь я посвятила вдумчивой инспекции своих запасов и пришла к выводу, что меня надо пороть. Их просто не было. Запасов. Я так увлеклась игрой в магов, что совершенно забыла, кем являюсь. И пусть мастера шутили и кривились, когда я говорила, что всю сознательную жизнь была травницей. Но дело в том, что я сама это начала забывать и чуть не поплатилась. А мама всегда говорила, что магия — это хорошо, это замечательно, и это дает силы и уверенность. Но магию слишком легко потерять, а вот знания останутся навсегда. «Он вроде бы уходит», — прошептал Манс. Я высунула голову из кустов. Господин Фильгу не каждый вечер сопровождал госпожу Фильгу в театр, но я надеялась, что премьера новой постановки заставит его оторваться от любимых цветочков хоть на несколько часов. Да, зимние месяцы не прошли даром, и я знала почти всех соседей, кому не посчастливилось обитать рядом с Академией. И не только их. Почему-то моих однокурсников так и тянуло вытащить меня в город. И если прогулки с леди Тикардо были пристойными и благообразными, с дядей познавательными, но с парнями невероятными. Отправиться в чудесную таверну с вкуснейшими булочками? Да легко. А вот объяснить разъяренному Теренсу, как я оказалась в самом неблагополучном районе, да еще и в компании нетрезвых наемников, было уже труднее. Посмотреть издалека на королевский дворец? Конечно, я не могла отказаться. Впрочем, убегать тоже пришлось мне. И довольно быстро, надеясь, что тайный сыск не заинтересуется такой мелкой пакостью, как краска на главных воротах. Тайный сыск. Несмотря на собственное прошлое, я отчетливо понимала, что после окончания академии с удовольствием попыталась бы там работать. Дядя порой рассказывал о своей молодости, о друге Оуэне, который не раз спасал королевство от разного рода неприятностей. И мне хотелось того же. А пока я только училась выбираться из неприятностей, которые сотворила сама же. У ворот дома господина Фильго остановился экипаж. Я удивилась. У такого богатого семейства должен был быть личный. Зачем нанимать и показывать этим возможные денежные проблемы? Но муж и жена, закутанные так, что их трудно было узнать, вышли из ворот и скрылись из вида, наверняка устроившись в теплом и сухом пространстве экипажа. Да уж, если бы не опасность отравления, я бы выбрала не сегодняшний вечер с первым весенним дождиком, отвратительными серыми тучами и пронизывающим ветром, а какой-нибудь счастливо-солнечный денёк. «Нужно успеть за полчаса», — сообщила Мансу. «Терренса сегодня нет в академии, но мне нужно вернуться раньше него». «С тебя же сняли домашний арест», — напомнил друг. Сообщать, что опять наложили, я не стала. И ведь в этот раз я даже причины не знала. Просто дядя сказал. «Лето, 3 дня не высовываешься из академии. Занятия, комната, столовая, и все. Поняла?» «А библиотека?» Посмела вякнуть и получила холодный, раздраженный взгляд. И больше вопросов не задавала. Все-таки магия на меня плохо влияет. «Через ворота не пойдем. Там сбоку есть калитка для слуг. Она никогда не закрывается». «Так мы могли и раньше там пройти», — возмутился Манс. «Не могли. Господин Фильго все время в оранжерее проводит. Думаешь, он бы нас не заметил?» Ждать долго не стали. Только экипаж завернул на главную улицу, тут же вскочили и бросились к служебной калитке. Про себя я ругалась, потому что намокшая юбка путалась в ногах и цеплялась за кусты. Попыталась ее высушить и в последний момент одернула руку, чуть себя не спалив. «Я сам», — прошипел Манс и от меня пошел пар, на мгновение превратив в кипящий чайник. «Лето, учись прикладывать силу, а то так и будет. Сила есть, ума не надо». «Я умею, просто рука затекла». Попытка оправдаться не удалась. «Я умею контролировать магию, и дар мне подчиняется. Просто не всегда. И вообще, моим лучшим заклинанием так и осталось хэшре, уничтожение материи. Вот там я потоки правильно направляла и никогда не путалась. И боевые заклинания хорошо выходят. Обычно. Правда, толку от них сейчас никакого. Нам бы по-тихому пройти и достать цветы незабудки, чтобы нас никто не увидел». Калитка была не заперта. Но я удивилась не этому. Просто мы с Мансом приготовились распутывать хотя бы простую защитку, снимать сигнальный маяк, который оповестил бы охрану дома о посторонних, но ничего не было. Будто хозяевам было все равно, кто может к ним прийти. Я не стала заострять внимание на этом необычном факте, хотя очень хотелось. Подумала, что тогда Манс решит никуда не идти, и мне придется пасть смертью глупых, потому что очередная подружка Брана не оставит меня в покое. И как ему удается выбирать таких ненормальных спутниц? Решено. На следующих выходных попрошу кого-нибудь отвезти меня в пансион для благородных девиц, чтобы найти Ти Карвину адекватную девушку. Может, хоть подружка появится. Дорожка размокла от дождя, и мы шли по ней, оставляя нечеткие, расплывающиеся следы. Это не страшно. Будем возвращаться под чистим. Манс умеет. У него опыт побольше моего будет. «Где твоя оранжерея?» Прошипел вдруг он, прижимая меня к себе. Возмущаться я не стала. Все равно никакой романтической подоплеки в его действиях не было. Он относился ко мне как к младшей сестричке, непутевой, но очень забавной. И, наверное, именно это и стало той причиной, по которой Манс стал моим верным спутником. Всех остальных однокурсников дядя ко мне, скажем так, близко не подпускал. «Налево и по тропинке до конца», — мотнула головой в сторону дома. Солнце только готовилось сесть, но хмарь и последний зимний холод, не успевшие ретироваться с приходом весны, вызывали неприятные ощущения. Хотелось передернуть плечами и покрепче запахнуться в пальто. Вздохнула и посмотрела на дом. Окна еще не светились, но и шторы никто не закрывал. Рано. Так что могли возникнуть проблемы, если кто-то из слуг вдруг решит посмотреть на сад. Надо бы двигаться быстрее. Но ноги утопают в грязи, которая противно чавкает при каждом неловком шаге. «Вот не бедный же, а на магию, самую простую, денег зажал», — буркнул Манс, уже собираясь подсушить тропинку, но я его остановила. «Почти дошли. Потом следы скроем и одежду почистим. А сейчас не стоит. Оставишь зацепки, если вдруг господин Фильго воев для расследования вызовет». «Из-за цветочков?» — не поверил друг. «Ты сам сказал только что, что он не бедный. И поверь, там наверняка такие недешевые цветочки растут, что нам с тобой за всю жизнь не купить». Парень только недоверчиво хмыкнул, а я не стала с ним спорить. Знаю, о чем говорю. Оранжерея светилась, и я удивленно замерла у дверей. Странно, почему господин Фильго так рано запустил иллюминацию? Или дал задание слугам, а они решили, раз хозяин уехал, то можно разделаться с делами, пока не стемнело? Наверное. Осторожно нажала на ручку, и дверь бесшумно отворилась. Это был второй вход, не хозяйский. Через него приносили землю, удобрения, выносили мусор, так что пользовались достаточно часто. Но это все равно не объясняет, почему он открыт, а петли смазаны. Забота об обслуге? Ни за что не поверю. Идем. Я вошла первой. Манс, недовольно пыхтя, зашел следом и прикрыл дверь. Здесь было прекрасно. Я вдохнула полной грудью, погружаясь в родной мир запахов трав, цветов и земли, по которому, оказывается, уже успела соскучиться. Несколько высоких кустов закрывали обзор. Южное раскидистое дерево подпирало потолок, но я уверенно шла вперед, выискивая мелкие голубые цветочки. Они попадались часто, но были не тем, что я искала. Странно. Я точно знала, что господин Фильго недавно хвастался, что у него расцвела незабудка о Кате. Причем хвастался господину Плали, который усиленно пытался делать вид, что его эта тема воодушевляет. «Лето!» — позвал меня Манс. «Это он?» Я подошла к другу, но, увы, Его находка тоже не имела никакого отношения к предмету нашего поиска. «И где же она?» — недовольно топнула ногой. «Не могла же я ошибиться!» «Лето!» — Манс положил мне руку на плечо. «Найдем, а если нет, свожу тебя завтра в лавку. Купишь порошок». «Да где сейчас порошок взять?» — взвыла я, поднимая голову наверх. Хотелось обратиться к небу, которое точно поиздевалось надо мной. И замерла. Я так тщательно рассматривала все, что было у меня под ногами, что не заметила небольшую лесенку и второй этаж, сплошь заставленный цветочными катками. А что, если она там? Рванула наверх, не слушая возмущений Манса, взлетела по лестнице и замерла. В первом же горшке, увидев то, что было так необходимо. «Нашла!» — расплылась в улыбке. «Все цветы обрывать не стала. Мне вполне хватит и половины. А там...» «Главное, чтобы господин Фильгу не заметил». «Нет, меня он не вычислит. Я вообще случайно его разговор с нашим Костеляном подслушала. Но на всякий случай следы нужно будет потщательнее замести. Все и так вечно студентов из нашей академии во всем подозревают. И в половине случаев не правы». «Всё?» — спросил Манс, дождался моего счастливого кивка и потащил к выходу. «Не нравится мне что-то здесь. Не пойму, но чувство... нехорошее». «Это потому, что мы грабим», — просветила его. «Оригинально, Лето, а я не догадывался». Поморщился он, вывел меня на улицу и закрыл дверь. «У меня дар рвется наружу, прямо как в детстве, когда я его контролировать не умел. И я не понимаю, что могло это вызвать». «А у меня все нормально», — прислушалась к себе. «Было хорошо, очень хорошо, слишком хорошо. Легкая эйфория от совершенной кражи точно не могла вызвать такого чистого и искреннего блаженства, а значит, Манс прав. И нужно немедленно уходить отсюда». Мы, не сговариваясь, рванули по дорожке к калитке для слуг. Стоило бы замедлиться, спрятать следы или затоптать их, словно тут прошла толпа. Может, даже применить немного магии, но мы торопились. Сад вокруг дома господина Фильго вдруг стал пугать. Я чувствовала запах сырости, который мог бы наполнять пространство вокруг древнего болота, погубившего не одну жертву. Я ощущала, как по лицу скользят капли дождя, пробираясь под одежду ядовитыми пауками, вызывая дрожь и ужас, хотя совсем недавно воспринимались иначе. Это была магия. Древняя и опасная магия, с которой лучше не сталкиваться. И не потому, что опасно быть свидетелем такого. Нет, просто свидетелей не оставалось в живых. Мы вывалились в калитку одновременно, облегченно выдохнули, улыбнулись друг другу и замерли, оглушенные властным окриком. «Стоять на месте! Именем короля вы арестованы!»